Исповедь маловерной. Церковный праздник. В Божьем доме душно, в Божьем храме шумно. Значит, ходят люди, значит, дом не пуст. На душе, однако, неуютно, думно. Шепчется молитва, но не льется с уст. Продают брошюры, свечи и молебны, словно на базаре гомон у лотка. Особливо тесно у икон целебных, походя ругают женщин без платка. Дом под куполами нынче как игрушка, выкрашен, побелен, розы у ворот. Сбоку от хористов чахлая старушка всем беззубым сердцем празднично поет. Строгие иконы в царственных окладах, свечные курганы освещают лик. Что же мне все это, но совсем не надо? Вот о наболевшем затаенный крик. Господи, повсюду мне твой дом, равнина, лес и берег моря, горная тропа, и во имя Духа, и во имя Сына, Господи, прости, но я глуха, слепа. В тех палатах звонных, в тех хоромах пышных, где тебе во славу каждая строка, прозревают там лишь, где все звуки тише, и писать приметы просится рука.